Глава 7. На страже Родины. Курс 153, 98, 30, дистанция 10 тысяч. Предположительно, малый транспорт межсистемного планетарного типа грузоподъемностью до 100 кубов. Активирован генератор маскировочного поля третьего поколения. Исходя из вектора движения, начал разгон для прыжка по координатам Океании. Принял, Кошелот. Пашнагов задумчиво смотрел на голографическую карту Солнечной системы, силой массируя подбородок. «Подумать только! Каждые 5 дней на Землю прибывает по 4 корабля!» Обуреваемая противоречивыми чувствами и качая головой, заговорила Клайра. «На каждом из них по 50 человек. Ну ладно, с учетом возможных накладок, пусть будет по 45. Получается, за ирианский месяц они совершают 8 рейсов. По грубым подсчетам выходит порядка 1500 человек ежемесячно и 15 в год. И это по самым скромным прикидкам. Сергей, ты представляешь себе масштабы? Такое впечатление, что ирианцы, повсеместно выступая против рабства, в данном конкретном случае сами этим грешат. Пусть у них и своеобразное такое рабство, но это все одно неволя. Знаешь, Клайра, у нас есть поговорка: «Дареному коню в зубы не смотрят». Мы близко к Земле, и потому ты еще можешь подключиться к местной сети и поискать данные по смертности. Согласно статистике, только от рака на Земле ежедневно умирает порядка 20 тысяч человек. Так что ирианцы вывозят лишь малую часть. Причем я сомневаюсь, что твои подсчеты верны. Скорее всего, людей вывозится меньше. Корпорация не заинтересована в увеличении населения Океании, их вполне устраивает фиксированная цифра плюс-минус пару-тройка сотен на естественную убыль. В связи с открытием, которое сделала Алая во время нашей экспедиции, может и прибавилось несколько глубоководных баз, но вряд ли это столь уж сильно повлияло на общее число землян на планете. Корпорация старательно выдерживает баланс, и хищническое разграбление ресурсов Океании в ее планы никак не входит. А что касается рабства, вообще-то лично мне плевать на это. Альтернатива этой кабале – смерть, так что ирианцы предоставляют выбор, и по большому счету спасибо им за это. Те же багрийцы не станут возиться с больными и тратить средства на регенерацию, они будут выбирать здоровых и крепких. Хотя я и уверен, что медицину на планете они поднимут на качественно новый уровень. Тоже заботливое отношение к ресурсам планеты? Именно. Ладно, этот был последним. Давай выдвигаться к нашему астероиду. Пора всерьез задуматься о возвращении. Наблюдение сворачиваем? А нечего больше наблюдать. Периодичность посещения Земли кораблями корпорации мы установили. Станцию наблюдения в Солнечной системе и ее орбиту засекли и обработали. Так что торчать здесь и дальше просто нет смысла. К тому же ресурс нашего генератора уменьшается с каждым лишним часом. Для следующей экспедиции понадобится новый. Андрей сумел организовать поставку образцов кокаина довольно быстро. Для этого ему понадобилось всего лишь 3 суток. С учетом особых пожеланий клиента и расположения лабораторий в труднодоступных местах, это очень быстро. Вообще-то для Сергея безопаснее всего было отправиться на корабль и выждать это время там. Но он не удержался от любопытства. Ему всегда хотелось побывать именно в Латинской Америке. Здесь есть на что посмотреть. Это и природа, и древние руины, и старинные кварталы колониальных городов. Опять же, немалая часть побережья Колумбии относилась к тому самому флибустьерскому дальнему синему морю из песни его детства, где бригантина поднимает паруса. Признаться, он в свое время очень долго не мог понять, где же находится это самое пиратское море. И только уже в классе в 8-м все же понял, что никакого флибустьерского моря нет и в помине, но есть Карибское. Но не мог он себе отказать в удовольствии посетить те самые места, где некогда совершал свои походы кумир его детства капитан Блад. И пусть это далеко не только Колумбия, он готов был поколесить по Карибам и посетить Картахену, Маракайбо, Барбадос, Тортугу. Пусть он мог уделить каждому из них не более пары-тройки часов, но оно того стоило. Во время своих туристических поездок по Колумбии Сергей обратил внимание на то простое обстоятельство, что листья коки продаются совершенно свободно. Мало того, жевание этих листьев – часть культуры коренного населения. А еще они являются предметом экспорта, так как из них делают какой-то тонизирующий чай. Кроме того, их применяют в фармакологии. Иными словами, сами листья коки, чем-то похожие на лавровые, к наркотикам имели такое же отношение, как мак на сдобных булочках. Именно обнаружив свободную продажу листьев, Сергей и задумался над тем, а так ли ему нужен сам кокаин. Возможно, куда больше толку будет именно от листьев, тем более при их закупке он не будет иметь никаких дел с наркомафией, что не могло его не радовать. Его отношение к этой братии было крайне негативным, поэтому Пашнагов не мог спокойно себя чувствовать, понимая, что способствует их обогащению. Под влиянием этих размышлений Сергей подробнее ознакомился с процессом получения наркотика. Оказывается, получаемый порошок не является стопроцентным кокаином. Его содержание в окончательном продукте варьировалось от 80 до 95%. А потому Алая могла обнаружить нужное вещество именно в тех самых примесях. Правда, это при условии, что Ирине достался чистый порошок. Впрочем, это вполне возможно, учитывая то обстоятельство, что она вроде как накрыла барыгу. Итак, если он окажется прав, то по всему выходит, что в листьях содержание нужного вещества будет куда выше, чем в готовом порошке. Да даже если ее интересует производная кокаина, она сможет получить куда более качественный продукт. Словом, все было за приобретение образцов листьев. Правда, с учетом массы получаемого продукта, а также необходимости покупки образцов в разных местах, партия получилась, ну, очень внушительной по объему. Пришлось сделать несколько рейдов с забитыми под завязку грузовым отсеком. Все это время, пока команда носилась по планете и ее орбите, Искин Кашелота не прекращал наблюдение за ирианцами, с завидным постоянством посещавшими Землю. Этот процесс не составлял труда ввиду того, что точка выхода из гиперперехода им была прекрасно известна, как известны и координаты стационарного автоматического поста. Имелся и таковой в системе. Кто бы сомневался, что корпорация не оставит Землю без постоянного присмотра. Вообще-то, если бы не Искин, захваченный Сергеем на контрабандисте, они очень даже рисковали засветиться. Эта станция слежения, подобно своим товаркам на контрабандистской тропе, ничуть не стеснялась сканировать пространство системы. Нет, сам Кашелот этому сканеру был не по зубам, главное неукоснительно придерживаться определенных правил безопасности. А вот катер уже имел все шансы быть обнаруженным. Именно поэтому они были лишены возможности пользоваться им свободно. При каждом полете, а их было предостаточно, приходилось учитывать станцию слежения с ее периодичностью обследования пространства, ну и прыгать к Земле так, чтобы планета выступала естественным щитом. В пределах атмосферы задействовались уже совершенно другие двигатели, да и уследить там за маленьким корабликом было слишком уж нереально. Разве только если они решат включить маршевые двигатели, что в их планы, разумеется, никак не входило. Так уж вышло, что с делами на планете они покончили слишком быстро. А вот данных, собранных в результате космических наблюдений, по убеждению Сергея, у них все еще было недостаточно. Именно поэтому наблюдения продолжались и после завершения деловой стороны путешествия. Кто-то очень умный сказал, что информация – это самое мощное оружие в умелых руках. А еще она является половиной успеха в любом предприятии. Основываясь на собственном опыте, Сергей теперь был готов подписаться под каждым словом, а потому предпочел потерять немного времени, но получить дополнительные сведения или лично подтвердить уже имеющиеся. Однако проводить время в праздности ему как-то не улыбалось. Поэтому он решил обследовать довольно обширный астероидный пояс Солнечной системы, который вдобавок ко всему оказался еще и до неприличия богатым на руду. Несмотря на постоянное соблюдение мер маскировки и необходимость использования мертвых пространств, а поэтому и далеко не полное сканирование астероидов, результаты порадовали. Подумать только, они сходу нарвались на несколько астероидов, содержащих вариолин в промышленных объемах. От дальнейшего исследования Сергей решил воздержаться. С одной стороны, не стоит зарываться, с другой появилась возможность провести время не просто в постоянном наблюдении, а использовать баржу по назначению. В конце концов, он изрядно поиздержался. Вернее, был практически на нуле. И если можно вернуться на Клайб с полными трюмами концентрата вариолина, то отчего бы и нет? Помимо этой руды, им были обнаружены и два кармана золотосодержащих руд, чему Сергей был откровенно рад. Даже если их заинтересуют именно листья земного кустарника, а не кокаин, и потребность в средствах будет не такой уж и большой, презренный металл не помешает. Золото является одним из самых дорогих среди добываемых даже во внутренних системах. Разве только Сергей сделал для себя зарубку приобрести малый внутрисистемный рудокоп. Да, отсек для руды у него слишком уж мал, а с установкой обогатительного комплекса еще уменьшится. Добывающее оборудование в сравнении с установленным на кашелоте вызывает не просто улыбку, а даже хохот. Но вместе с минусами он имел и неоспоримые плюсы. Например, такой кораблик занимал место не более среднего боевого дрона, а главное, как нельзя лучше подходил для работы вот с такими небольшими карманами и жилами редких металлов. Все же кашелот с его мощными лазерами и обогатительным комплексом, предназначенным для других типов и объемов руд, допускал слишком большой процент потерь. А вот малый рудокоп справился бы с этой задачей куда эффективнее. На то, чтобы забить рудой отсеки баржи под завязку, необходимо было как минимум 10 дней. Все же объемы внушали уважение. 10 тысяч кубов – это не баран чихнул. С использованием обогатительного комплекса затраты по времени возрастали вдвое, прибыль же увеличивалась лишь до полутора раз. Так что комплекс имел смысл только вот в таких дальних экспедициях, когда сам переход от места добычи до места сдачи был достаточно большим. Кашалот приблизился на максимально близкое расстояние, с которого мог использовать буровые лазеры. Нельзя допустить, чтобы станция обнаружила их работу, а потому и они, и место выработки должны были быть накрыты маскировочным полем. Последний штрих – стабилизировать свой дрейф, уравняв его с астероидом. Только после этого кашалот задействовал добывающее оборудование, лазеры, измельчающую породу, и силовые лучи, поднимающие ее в приемный бункер. Там руда проходила очередное измельчение, после чего подавалась на обогатительный комплекс, где очищалась от пустой породы и мусора в виде льда или пыли. Вообще, профессия рудокопа была достаточно грязной. Сергей невольно вспомнил земных шахтеров. Только если там чумазами были сами рабочие, то здесь эта честь доставалась кораблю. Конечно, при гиперпереходе, как межсистемном, так и внутрисистемном, большинство этой самой пыли стряхивалось, но кое-что и задерживалось. Но тут уж по принципу Ржевского – высохнет, само отпадет. Ничего не поделаешь, о мойке в космосе можно было и не мечтать. Разве только ремонтные дроиды во время работ отколотят толстый слой спрессованной пыли. «Сколько мы здесь проторчим?» – деловито поинтересовалась Клайра, явно намереваясь покинуть ложемент и замерев в ожидании ответа. «Если верить кашелоту, то через 25 часов отсеки будут заполнены, разумеется, при отсутствии каких-либо форс-мажоров». «Отлично. Тогда ты не будешь возражать, если я прогуляюсь?» «Клайра, что-то ты зачастила на землю». В принципе, ничего особенного. Сергей сам позволял себе прогулки по земле и экипажу не возбранял. Правда, тут в куда более выгодной позиции оказался Ралин. Сергеем было принято решение, что поодиночке они на планету спускаться не будут, и мало того, каждого из них будет сопровождать один из андроидов. А так как Ралин не был дипломированным пилотом, а, как говорится, только учился, то ни одна прогулка не обходилась без него. Сергей же с Клайрой были вынуждены чередоваться, доставляя друг друга и Ралина на землю, а затем возвращаясь на кораблике к кашелоту. «Ну, есть причина», — искренне смутившись, ответила девушка. «Нормально. А почему я об этой причине узнаю последним? Кто он?» — возмутился и тут же начал сыпать вопросами Сергей. «Насчет последним, ты уж извини, но это вроде моя личная жизнь, и ни о чем серьезном речь пока не идет. Если это во что-нибудь перерастет, то ты непременно узнаешь первым. А что касается того, кто он, ты действительно знаешь каждого из более чем 6 миллиардов населяющих Землю?» «Я в смысле, он хотя бы приличный человек». «Вот прямо и не знаю, что для тебя означает понятие «приличный». Ну, он не преступник, не охотник за головами, обычный парень, мой ровесник. Ах да, он русский, одобряешь?» «А фото есть?» «Сергей, ну чего ты пытаешь девушку? Она даже мне его не показывает. И потом, по-моему, она права и имеет право на личную жизнь. Уж одного-то беглеца, если случится, то ты легализовать сумеешь. Ну, ради счастья дочери. Нет, Ралин, не дочь я ему больше. Он теперь свою единокровную обрел, да еще и не одну, а с внуком. Ты вот к чему сейчас это все, а? Даже задергался Сергей. Нет, все равно. Детей он вновь обрел и даже видится время от времени. Но кто сказал, что его отношение к Кларе изменилось? Признаться, он опасался, что она решит, будто стала лишней для него или отошла на второй план. Именно поэтому он и старался всячески потворствовать ей. Вот эти прогулки по земле разрешил. Хотя каждый раз, пока она там развлекалась, он себе места не находил. Странно, вроде его родная планета, а он переживает за Клайру так, словно это алаянка и девушку за каждым углом подстерегает опасность. Опять же Добрыня все время с ней. Это один из андроидов. Сергей, не мудрствуя лукаво, дал им имена русских богатырей. Илья, Алеша, Добрыня и Никита. Ну да, богатырей-то трое было, а этих четверо, вот и дал одному из них имя богатырского батюшки. Когда обосновал свой выбор перед своими спутниками, те дружно поддержали. Ну а что такого? Да с этими парнями настоящие богатыри и рядом не стояли. Сергей, не обижайся. Ужиком вернувшись под его руку, девушка устроилась у него на коленях и самым невинным видом склонила голову к его плечу. Но я же это, несерьезно. Несерьезно она. Да я за тебя. А она несерьезно. Не обижаешься? Ткнув пальчиком в его грудь и вертя им, как нашкодивший ребенок, тихо произнесла она. «Не обижаюсь», — вдруг почувствовав, как по телу разливается тепло, ответил он. «Тогда договорились», — задорно подытожила она. «Вообще-то я тоже хотел перед отлетом навестить своих», — попытался он ее урезонить. «Но ведь ты же заранее не договаривался?» «Нет, а я обещала». «Ну, в конце концов, мы можем задержаться еще на сутки. Особой погоды это не сделает. Все равно генератор под замену без вариантов. А мне, ну, очень нужно». «Ладно, собирайся, Ягоза». Уже через полчаса катер отошел от кашалота и прыгнул к земле. Для них это уже вошло в привычку. Обычная рутина. В смысле, вот эти полеты, а не времяпрепровождения на земле. Последняя как раз оказывала на них весьма ободряющее действие. Хм, и что самое странное, в особенности на девушку. Несерьезно, значит. Ну-ну. Подобрать момент между сканированием станции, короткий разгон, прыжок на орбиту планеты, посадка в укромном уголке. Потом взлет и уход к кораблю. Вот только на борту уже один пилот. Тут ведь как? И корабль в космосе без догляда не оставишь, и катер на планете без присмотра не бросишь. Мало ли, как оно все обернется. Искин, он, конечно, весьма умен. Ему не составит труда доставить пассажиров на планету, потом взлететь и ожидать вызова на орбите. В принципе, для него ничего сложного в этом нет. Но машина, она и есть машина. Даже ушедшая далеко вперед электроника внутренних систем не избавилась полностью от случающихся время от времени сбоев и глюков. Поэтому искусственному интеллекту так и не удалось полностью вытеснить человека и занять доминирующую позицию. В их же ситуациях подобный глюк мог обернуться непоправимой бедой. Ну, к примеру, они все оказались на Земле и в результате ерундового сбоя лишились своего катера. Случись это во внутренних мирах, то ничего страшного, разве только в случае причинения ущерба придется отвечать за собственный недогляд. Но здесь... когда некому подстраховать. Лучше уж не оставлять свой транспорт без присмотра. Надежнее как-то. Вернувшись на корабль, Сергей по обыкновению провел небольшую инспекцию. Ничего особенного, все именно так, как и должно быть. Обычный процесс по добыче и первичной переработке руды. С остальными системами тоже порядок. Ну а чему, собственно, удивляться? Искинчай не в дровах нашли. Можно бы и самообразованием заняться. Несмотря на дороговизну, Сергей раскошелился и установил на кашалоте 3 виртуала, благодаря которым путешественники постоянно совершенствовали свои знания. Вот, например, все трое изучили специальность рудокопа. Признаться, с навыками пока так себе. Но ведь в работу баржи и ее мощных лазеров не больно ты и влезешь с ручным управлением. Это лучше оставить до момента приобретения малого рудокопа. Впрочем, хватало и других специальностей, которые ну никак не будут лишними в неосвоенном космосе при полном отрыве от каких-либо баз. А еще немало времени приходится уделять боевой подготовке. Вот уж чем он не собирался пренебрегать, причем вплоть до реальных тренировок с выводом в космос боевых дронов. Благо, топливо у них с большим запасом. Потребность для данной экспедиции уже перекрыта раза эдак в полтора. Последние годы приучили его быть немного параноиком, и, кстати, это ему уже не раз спасало жизнь. Однако, именно сейчас заниматься самоподготовкой не было никакого желания. Что же, если так, то отчего бы не вспомнить о своих кулинарных талантах? Странное дело, но что Ралин, что Клайра возвращались с планеты просто зверски проголодавшимися. Такое впечатление, что там им просто некогда поесть. Нет, ну а что тут такого? По возрасту они не так уж и далеко ушли друг от друга, оба представители кадийской аристократии, и общего у них предостаточно. К тому же Ралин дал вассальную присягу, для своего клана уже потерян. Сергею не все понятно с их аристократическими заморочками, но вроде как Ралин, оставаясь законным супругом, может подарить клану еще сколько угодно детей, только в их воспитании принимать участие уже не имеет права. А для него семья значила очень много, это Сергей уже понял давно. Но и отчего бы ему не остановить свой выбор на Кларе? А скрытничают, потому что девушке неудобно перед Сергеем, ведь она его так долго добивалась. Вполне рабочая версия. Нужно будет присмотреться к этим двоим. Курс 310, 185, 63, дистанция 12 тысяч, неопознанный корабль, предположительно эсминец. Движение под прикрытием активированного генератора маскировочного поля второго поколения. Для определения скорости и точности курса данных недостаточно. Кошелот еще не закончил свой рассказ, когда Сергей уже буквально влетел в свой ложемент, уронив где-то по дороге фартук. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Это еще что за представление? Кошелот, прекратить добычу! Добыча уже прекращена, согласно протоколу действий в чрезвычайных ситуациях. Абсолютно беспристрастно доложил Искин. Доклад по вектору движения и точке выхода. Для точных данных недостаточно сведений, необходимо активное сканирование. Отставить активное сканирование. Сергей ненадолго задумался, чтобы сформулировать нормальный вопрос, а для этого ему сначала нужно было хотя бы понять, что именно следует спрашивать. Итак, по точке выхода спрашивать бесполезно. На голографической карте он и так видит, что точка выхода далеко не характерна для кораблей корпорации, слишком уж далеко от Земли, между астероидным поясом и Юпитером. Но хорошо уже то, что поблизости от него, иначе при использовании пассивных сканеров чужак мог остаться незамеченным. Итак, точка выхода не дает ничего. Корпорация хорошо изучила и картографировала Солнечную систему, а потому ее корабли могли появиться где угодно, без особого для себя риска. Так что этот параметр без вектора движения отпадает сам собой. Кошелот, вектор выхода может совпадать с курсом с Океании? Для точного ответа недостаточно данных. Плевать на точность, дай приблизительный ответ. Вероятность подобного совпадения 30%. Начать сближение на форсаже, корабль к бою, систему наведения не активировать. Должен напомнить, что в случае нахождения на борту противника сенсоров третьего поколения, при использовании форсажа мы будем обнаружены. Спасибо, дружище. Отставить форсаж. Просто сближайся с ним на полной тяге. Принял. Выполняю. Да, дилемма. То ли это корабль корпорации, и тогда его гибель не останется незамеченной, то ли Сергею очень повезло оказаться на пути какого-то незваного гостя. А тогда выбора у него нет, только драться и никак иначе. Правда, эсминец. Кошелот, конечно же, сопоставим с ним по размеру, и вооружение у него довольно серьезное, но ведь все познается в сравнении. Эсминец – боевой корабль и предназначен для ведения боевых действий. Так что у него и оружие, и броня, и генераторы силового щита не идут ни в какое сравнение с имеющимся на барже. В его распоряжении обширные артиллерийские погреба. Преимущество Сергея – это его невидимость и, как следствие, безопасность. Вот на них он и будет делать ставку. Ну что же, пока суд да дело, пришла пора облачаться в доспехи. Благодаря все той же паранойи у него и его друзей теперь были довольно современные бронескафандры четвертого поколения. Прибавить сюда еще двоих оставшихся с ним андроидов и четырех боевых дронов. Словом, в случае необходимости неприятный сюрприз абордажной команде гарантирован. Странное дело, но он даже не задумывался над тем, стоит ли вообще вступать в бой. Нет, сомнения, конечно же, присутствовали, но это относилось только к принадлежности корабля. Если он состоит на службе корпорации, то и бог бы с ним, пусть летит по своим делам. Но если нет... Сергей был готов лечь костьми и не позволить координатам расположения его родной планеты стать достоянием очередного работорговца. «Кошелот, как там с вероятностью совпадения вектора?» Уже облачившись в броню и вновь располагаясь в лыжементе, поинтересовался Сергей. «Вероятность совпадения с курсом Океании 23%. «Ага. С одной стороны, радует, что появляется определенность. С другой, эта определенность свидетельствует только об одном – боя не избежать. Как выстоять без посторонней помощи против военного корабля?» К примеру, нанести ему достаточно серьезные повреждения, чтобы он завис здесь на некоторое время, этак дней на 5. И тогда его обнаружат регулярно посещающие солнечную систему корабли Арики, а потом прыгнет сюда линкор карманного флота корпорации и разнесет разрушителя к чертовой матери. Вот странное дело, но именно об этом он сейчас и думал. Никакие другие мысли его не занимали, словно речь идет вовсе и не о его жизни. Крепко же он сумел измениться после охоты за головами. Оно вроде и раньше никогда не был из робкого десятка, но теперь отношение к возможности собственной гибели какое-то отстраненное, что ли, без соответствующей остроты. Дистанция 5000. Минимальной дистанции корабли достигнут через 5 минут. Примерно через 30 неизвестный наберет достаточную скорость для прыжка к Земле. Через 20 минут выйдет из мертвого пространства Юпитера и станет виден для станции слежения. Ну вот. Он-то рассчитывал, что ему все же удастся нагнать неизвестного и атаковать в упор, чтобы использовать фактор внезапности по полной. Пустые мечты. Придется действовать практически с открытым забралом. Вся его фора развеется, как утренняя дымка. У противника будет более чем достаточно времени, чтобы атаковать и силовой щит, и вооружение. Так что атаку кошелота встретит полностью изготовившийся к бою корабль. У Пашнагова еще была возможность остаться в стороне, просто снизить ход и дать неизвестному прыгнуть. Или же прыгнуть вслед за ним и постараться приблизиться к нему после выхода из гиперпространства. Только будет это уже на орбите Земли. Нет, он вовсе не думал о собственной безопасности. Какое там, коль скоро уже решил идти в последний и решительный. Просто факт боя двух кораблей внеземной цивилизации, который никак не останется незамеченным, мог привести к самой настоящей истерии на планете. А это могло повлечь все, что угодно, от волны суицидов до массовых беспорядков и кровопролития в преддверии нашествия инопланетян. Словом, ничего хорошего из такой затеи не выйдет. «Кошелот, начинай выводить боевых дронов, но держи их в пределах маскировочного поля. Активируй все вооружение. Когда будешь готов, произведи захват цели и одновременно атакуй всеми силами и средствами. Орудия, ракеты, дроны. Активация щита. Вопрос есть?» «Мне следует предотвратить выход неизвестного из мертвой зоны Юпитера?» «Да, на всякий случай постарайся это сделать. Не помешает. Еще вопросы?» «Вопросов нет». «Исполнять». «Принято». «Да, и еще. Как только начнется, отправь на Землю катер с сообщением о произошедшем Клайре и Ралину». «Принято». «Ага. Доверяет он там Искину или нет, выбора он лишен. Не оставлять же своих в неведении и без катера. Если все закончится плохо, то им еще предстоит как-то устраиваться на Земле. А касаемо возможных случайностей с Искином... Ну, на сегодня невезухи вроде как уже достаточно. Куда же больше-то?» Мелькнула была мысль и самому перебраться в катер, оставив кошелота разбираться с эсминцем самостоятельно. Мелькнула и пропала. В конце концов, несмотря ни на что, он все же офицер, да и просто мужчина, а значит, должен драться за свой дом. И прошлый опыт ему подсказывал, что в бою, даже космическом, ни одна машина не сравнится с человеком. Искатель наконец перешел к последнему этапу разгона. Еще немного, и генератор будет готов начать процесс свертывания пространства, а корабль совершит прыжок почти в 10 световых лет. Правда, как бы им этого не хотелось, не к орбите Земли. Павлов все же прислушивался к совету опытного навигатора и решил повторить путь, некогда пройденный исследовательским судном, а затем и работорговцем. Космос – это последнее место, где можно позволить себе необоснованный риск. Разумеется, если в твои планы не входит погибнуть на ниве служения делу освоения галактики. Вот только далеко не всегда подобная гибель может быть героической. Зачастую она просто бесславная, и память о ней хранится только в сухих строчках отчетов о погибших и пропавших без вести экспедициях. «Ладно, ребятки, пора готовиться к встрече с Родиной», — Павлов обвел всех решительным взглядом и начал отдавать распоряжение. «Искатель, изготовить корабль к бою. Экипаж, всем облачиться в броню и занять места по боевому расписанию». Оно, конечно, странно, не без того, но когда распоряжения отдаются таким тоном, то лучше вспомнить о том, кто здесь капитан и кем он является на борту. Сначала выполни приказ, а потом уж задавай вопросы, если на это хватит времени, иначе никак. «Семен, ты уверен, что это так уж необходимо?» – поинтересовалась Вера, занимая свой ложемент и уже обрядившись в броню. «Я ни в чем не уверен, но хочу быть готовым ко всякого рода неожиданностям. В конце концов, в Солнечной системе давно и прочно обосновались ирианцы, так что случиться может все, что угодно». «Ясно. Тогда, может, определишь одного человека в шлюпку?» «Это еще зачем?» «Можно скачать наш особый пакет на бортовой скин шлюпки. Это увеличит наши шансы на удачу. Если не мы, то хотя бы сведения достигнут Земли». Вера имела в виду базу данных, которую Павлов и Яшин собирали в течение длительного времени. Там было много чего, от достижений в ядерной физике до выращивания искусственных органов. Разумеется, сначала, без виртуала, процесс освоения будет затруднен. Со многим придется разбираться самостоятельно, да и пакет содержал в себе далеко не современные достижения внутренних систем. Но даже этот материал позволил бы совершить просто небывалый прорыв по многим направлениям. «Нет, Вера. «Мы не будем этого делать», – покачав головой, решительно возразил Семен. «Почему?» «По нескольким причинам. Шлюпка не имеет никакого вооружения и не способна к прыжкам. Это просто разъездной транспорт. Разве только может опускаться на планету. Путь до Земли из точки нашего выхода из-под пространства у нее займет не меньше года. Далее. Если противник сумеет обнаружить нас при использовании генератора маскировочных полей второго поколения, то генератор первого на шлюпке вообще ни о чем. Он сможет противодействовать разве что земным технологиям. Не станем мы выбрасывать и контейнер с эскином, содержащим этот пакет данных. Хотя бы потому, что в этом случае мы понятия не имеем, кому попадет пакет. Я служу России, а не Америке, и не какому-то там абстрактному прогрессивному человечеству, поэтому хочу быть уверенным в том, что сведения попадут в нужные руки. Я понимаю. Просто не хотелось бы погибнуть, не за понюх табаку. Я все же надеялась принести пользу. Во-первых, все это только на всякий пожарный случай. Во-вторых, мы уже принесли пользу, и тот кристалл, который получит Яшин, откроет дорогу на Землю. Ну и, наконец, в-третьих, если мы не вернемся в течение достаточно длительного срока, для Яшина это будет сигналом, что наш искатель слишком неподготовленное для подобной экспедиции судно, и следующее будет гораздо превосходить его по характеристикам. Я вообще уже жалею, что ввязался в эту авантюру. Куда логичнее было бы снарядить судно с максимально возможной защитой, маскировкой и вооружением. Так, на всякий случай. «Ты решил отработать назад?» Вера даже подалась вперед в ожидании ответа. «Боюсь, что у меня уже не хватит духу. Опять же, в принципе, все выглядит вполне логично, если не превращаться в параноика». «Заданная скорость достигнута. Корабль готов к совершению прыжка», — обрывая их разговор, доложил искатель. По массивному корпусу кашелота прошлась ощутимая дрожь. Еще бы, когда разом стартуют три десятка ракет из 15 установок. Кроме того, ударили 4 артиллерийские установки, отправляя в противника тяжелые стальные болванки из особого сплава. При попадании в цель они способны навредить ничуть не меньше ракет, а порой и больше, так как в отличие от них проникают под броню и производят разрушения внутри. Сергей внимательно наблюдал за происходящим как на голографической карте, так и на нескольких мониторах. На них выводились параметры вооружения, состояние самих установок и уже запущенных снарядов. Разумеется, последнее относилось только к ракетам, потому как артиллерийские снаряды были начисто лишены какой-либо электроники. Итак, энергетический щит уже выставлен. Установки активно перезаряжаются, счетчик артиллерийских установок дистанционно отсчитывает расход боезапаса. До обозначенного Сергеем первого лимита осталось уже совсем немного. По достижении его орудия прекратят огонь и вновь откроют его только после получения отдельного приказа. Дроны сорвались с места и устремились к своей цели. Дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты. Их габариты схожи с земными истребителями, и даже в их форме есть что-то от самолетов. Например, хвостовое оперение крестообразной формы, что позволяет разместить на его оконечностях маневровые двигатели. В зависимости от предназначения, дроны имеют различное оснащение. К примеру, вот эти служат именно для ведения боя и являются артиллерийской версией. На месте крыльев у них находятся многоствольные орудийные установки с практически сферическим сектором обстрела. По сути, задача этих установок сводится к непосредственной обороне против таких же дронов. Как дополнительные цели рассматриваются и ракеты. Основная роль в противодействии последним все же отводится в паре иглометных установок, а вот под брюхом расположено орудие основного калибра, в задачу которого входит атака дичи покрупнее. Даже линейные корабли имеют точки, уязвимые для этих пронырливых машин. Разумеется, дронам не под силу уничтожить большой корабль или причинить ему сколь-нибудь серьезные повреждения, но зато они могут вывести из строя огневые точки, существенно повредив средства непосредственной обороны и упростив тем самым задачу по доставке к цели чего-то более существенного и разрушительного. Но для этого противника дроны были по-настоящему опасны. Едва началась атака, как кашалот просканировал неизвестное судно. Это оказался вовсе не эсминец, хотя и размеры, и силовая установка были сопоставимы. Вполне обоснованная ошибка ввиду использования данных с пассивных сканеров. Избежать этого можно было при помощи визуального осмотра, что оказалось невозможным из-за большого расстояния. «Кашалот, начинай глушить связь имитатором естественных помех», едва осознав, что это за судно, тут же приказал Сергей. Не хватало еще, чтобы станция слежения зафиксировала какие-либо переговоры или вопли о помощи. Это корабли находятся в мертвой зоне, а потому ни сами они, ни устроенные ими представления для сканера станции невидимы. А вот сигналы связи вполне могут отразиться от разного рода препятствий и выйти из мертвой зоны. Ну да, все верно. Сергей уже не сомневается в своей победе и теперь старается вывернуться из данной ситуации с минимальными потерями. Уж по крайней мере сохранить свое инкогнито. «Принято, выполняю», – все так же лишенным каких-либо эмоций голосом доложил Искин. «Итак, грузовое судно. Интересно, что ему здесь могло понадобиться? Даже если это контрабандисты, Солнечная система в связи с ее значительной удаленностью не может представлять для них никакого интереса. Это братья, конечно, пользовалось обходными, слабо изученными маршрутами, чтобы доставить свой товар кружным путем и беспошлино. Но этот что-то уж слишком отклонился в сторону. Впрочем, у подобных грузовиков есть еще одно неоспоримое преимущество. Их без особого труда можно переделать в работорговца, установив в грузовых отсеках обширные топливные баки. И Сергей не сомневался, что дела обстоят именно так и не иначе. Неизвестный успел активировать свой щит и атаковать в ответ 6 ракетами, 2 из которых были среднего радиуса действия и достаточно мощными, чтобы доставить серьезные неприятности. Это в случае, если бы они имели дело с менее защищенным кораблем. Что же касается кашалота, то он мог выдержать подобный удар, даже не прибегая к средствам непосредственной обороны. Но последнее, о чем сейчас способен думать грузовик, это атака. Если он не позаботится о защите от нападения, то вот эта первая волна ракетного обстрела для него может оказаться и последней. Десяток ракет среднего радиуса действия любому внушат уважение и естественное желание защититься от них. Бортовой эскин доложил о безуспешной попытке противника просканировать кашелота. Энергетический щит баржи безошибочно указывал ее местоположение, и этого вполне достаточно для ведения прицельной стрельбы. Но продолжавший работать генератор маскировочных полей не позволял точно идентифицировать цель. По имеющимся же у неизвестных данным, это вполне мог оказаться и эсминец. Конечно, при наличии достаточно мощного сканера эта проблема решалась легко, но у противника с оборудованием похоже так себе. А ничего так у неизвестных артиллерист, толковый. Далеко не у всех хватит хладнокровия и выдержки, чтобы вот так разобраться с массированной атакой. Орудийным снарядом он противопоставить ничего не смог. Противостоять им можно только тремя способами – силовым щитом, броней и маневром. Но зато он умудрился разобраться с ракетами, что при его слабом вооружении делать не так, чтобы и просто. Причем сработал он достаточно избирательно, поэтому 10 ракет средней дальности и мощности были уничтожены. Да, а грузовик-то вооружен так себе. Это обстоятельство Сергею было категорически непонятно. Нет, незнакомец, конечно же, мог организовать горячую встречу пиратам, а вот кому посерьезнее, уже без вариантов. Хотя, если это невольничье судно, то сопротивляться оно будет только пиратам. С военными у работорговцев другая тактика – улепетывать во все лопатки. Наконец, оставшиеся 10 ракет достигли щита, над которым уже успели поработать орудийные снаряды, сумев истончить его на 3/4. Ракеты снесли щит грузовика начисто, причем досталось и самому кораблю. Не сказать, что повреждения были столь уж серьезными, но все же скорость судна упала, и оно лишилось возможности уйти в подпространство. Но откуда экипажу атакованного судна было знать, что среди ракет малой дальности найдутся снаряженные термоядерными боеголовками? Столь предусмотрительные личности – редкость даже на флоте. Настоящий капитан должен оценить обстановку, силы, средства и возможности противника, после чего действовать соответственно. По каждому факту производится разбирательство, а то этак начнешь потворствовать, а потом будешь удивляться тому, что на боевое снаряжение флота тратятся до неприличия большие суммы. Сенсоры грузовика еще не успели оклематься после получения термоядерной плюхи, как над кораблем уже принялись кружить боевые дроны. Их сканеры без труда определяли ракетные и артиллерийские установки, а орудия точным огнем выводили их из строя, отправляя в полет в невесомости осколки обшивки корабля и вырванное с корнем вооружение. Вслед за ними в дело вступили орудия кашелота, окончательно выведшие из строя маршевые двигатели уже изрядно израненного судна. Не прошло и минуты, как неизвестный уже не имел никакой возможности сопротивляться и полностью потерял ход, продолжая двигаться только по инерции. Сергей сблизился с кораблем на расстояние 3000 единиц и сумел, наконец, задействовать сканер. Четверо. В смысле, живых трое. Четвертый угадывается только по все еще активированному бронескафандру. Он находится в машинном отделении, а как раз ему-то и досталось от души, чтобы судно не успело выйти из-под прикрытия Юпитера. А вот оставшаяся троица, похоже, готовится дать бой абордажной команде. Во всяком случае, об этом говорят их действия. Очень может быть. Если люди решительные, а другие в неосвоенный космос не сунулись бы, то захотят подороже продать свои жизни. Не хотелось бы их разочаровывать, но Сергей сегодня уже достаточно изображал из себя героя, когда бросался в атаку на эсминец. Так что, несмотря на наличие боевых андроидов и дроидов, от абордажа он все же решил воздержаться. Как отказался и отмелькнувшей было мысли связаться с грузовиком. Ну его к лешему. Может быть, это случайные люди, а он сейчас действует как самый настоящий пират. Хотя пират нападает ради наживы, а у Сергея иная мотивация. Но тогда переполняемый идеей убийца. Еще лучше. Нет, идея взять этих бедолаг в плен, конечно, соблазнительная. Вот только осуществимая ли? Он прекрасно помнил, как еще совсем недавно один самоуверенный пират во время абордажа потерял и корабль, и свою жизнь. А ведь на его стороне было превосходство. Кто его знает, какие сюрпризы готовит этот кораблик? Наличие на борту кашелота 6 боевых единиц, 2 андроидов и 4 дроидов ни о чем не говорит. Ведь Сергей один, а они всего лишь машины. Что же касается ответов на вопросы, получит их потом. Не может же такого быть, чтобы погибли все. У него есть и криокапсула для особо сложных случаев, и полевая регенерационная капсула для случаев попроще. Поэтому он не стал отдавать приказ о прекращении огня. Ну, в конце концов, сколько ему может вести-то? И потом, мало ли что они смогут учудить, а ему не хотелось бы получать повреждения в нескольких десятках световых лет от места, где возможно найти ремонтную базу. Вообще-то, такое чрезмерное использование силы считалось непоправимой глупостью. Но кто в здравом уме станет разбрасываться законным трофеем? Недалекие люди, вот кто. Но Сергей как-то об этом не думал. Он просто обрушивал на корабль всю огневую мощь своих артиллерийских установок, пока сканер не показал гибель последнего из экипажа. «Кашелот, стыкуйся с неизвестным и высылай на его борт абордажную команду». «Какие силы?» «Все. Усилий их ремонтными дроидами. В первую очередь спасение экипажа, потом демонтаж всех эскинов, включая персональные». Затем проверка и доклад по имуществу в отсеках, в особенности в грузовом. И еще, деактивируй щит. Пора нам опять подумать о маскировке. Принято. Хм, и все же интересно, кто это был? С кем он только что так геройски и, по счастью, легко разделался? С ответами на эти вопросы придется обождать. Как бы его ни распирало любопытство, он вовсе не горел желанием отправляться за ответами на искореженный корабль. Лучше уж проявить терпение, целее будешь. Одно дело не бояться боя, другое подставляться по-глупому. Мало ли какие там есть боевые машинки. Неизвестного взяли на буксир уже через полчаса. Затем Сергей тут же направил кашелота к Юпитеру. Он хотел уронить судно на планету, самое надежное место, чтобы скрыть все следы его пребывания здесь. Конечно, еще оставались обломки различной величины, но при их массе вряд ли им удастся покинуть пределы астероидного пояса. Обнаружить же их можно будет либо визуально, либо при детальном и целенаправленном поиске. Но повода для этого вроде удалось избежать, представителям же корпорации в этих местах делать было нечего. Вообще-то, без задействования генератора свертывания пространства путь до Юпитера не близкий. Но при нормально работающих захватах переход в гиперпространство не был чем-то из ряда вон. Правда, при этом в значительной мере повышался расход топлива. Тут и сам разгон с увеличившейся вдвое массой, и работы энергетических захватов. Но при преодолении столь незначительных расстояний это не так страшно. Да, интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Это он молодец. Вот сомнительно, чтобы кто еще смог бы учудить нечто подобное. А он ничего, легко, заходи, не бойся, выходи, не плачь. Настроение его ухнуло вниз, когда дешифратор смог подобрать ключ к доставленному на борт резервному эскину раскуроченного им корабля. Тот как-то умудрился пережить ад, устроенный Сергеем на борту искателя. Именно так и назывался грузовик. А еще, что самое невероятное, весь его экипаж состоял из землян, и не просто землян, но самых натуральных русских. Вот молодец Пашнагов, возьми с полки пирожок. Конечно, он понятия не имел, что у них на душе. Вполне может быть, что намерения экипажа искателя были далеки от добрых. В конце концов, сколько раз он наблюдал, как вроде бы нормальные русские стучали себя кулаком в грудь, доказывали, что они самые настоящие патриоты России, а сами предавали и продавали свою родину и свой народ, как говорится, оптом и в розницу. Очень может быть, что большинство из них искренне верят в то, что действуют во благо своей страны и народа, полагают, что только им ведом настоящий путь, по которому следует идти России, а главное считают, что путь этот непременно усыплют розами всякого рода доброход из Запада или из-за океана, что эти, настоящие друзья России, помогут, поддержат и непременно решат все вопросы страны. Каким же нужно быть идиотом, чтобы принимать всерьез подобную чушь? Но есть и те, кого идиотами никак не назовешь. Напротив, это прагматичные, продуманные и беспринципные личности. Им плевать не то, что на свой народ, но даже на кровные узы. Для них имеет значение только личная выгода. Эти не просто предают, они как раз-таки продают, причем даже не задумываясь кому. Просто ищут тех, кто даст большую цену. Судя по записям в Искине, экипаж искателя занимался перевозкой контрабандных грузов в Багрийскую империю. В один из таких рейсов ими были обнаружены обломки корабля. Нет ничего странного, что они решили его слегка облегчить. Это скорее уж правило, чем исключение. Никто не пройдет мимо такой халявы. Выпотрошив Искин, они обнаружили путь домой и решили воспользоваться этим. Вот, собственно, и все. Больше узнать не удалось, даже когда он раскодировал два уцелевших персональных Искина. Как следствие, не вышло и определиться с намерениями погибших. Что они собирались сделать? Просто навестить родных? Выйти на контакт с правительством России и предложить свои услуги по предоставлению инопланетных инноваций? Вряд ли им могли предложить больше, чем они имели возможность зарабатывать при наличии такого корабля. Да даже со своим вооружением они могли диктовать условия всей планете. Это если они полные идиоты и позабыли о корпорации Арика, что сомнительно. Прошедшие через океанию своих благодетелей не забудут никогда. Слишком уж глубокий след оставил этот водный мир в душе землян. Но зато они могли организовать похищение землян и продажу их багрийцам. А почему следует отмахиваться от подобной возможности? Эти же имели связь с багрийцами, значит, могли найти и выход на работорговцев. В крайнем случае, им даже не нужно было мараться лично. За координаты планеты, подобной Земле, крупные багрийские рабовладельческие дома могли выложить настолько неприличную сумму, что она не могла представиться даже в самых светлых мечтах. Ну да, вот так он и сидел, пытаясь найти себе оправдание. Приписывал погибшим различные грехи, мысленно относил их непременно к врагам, удумавших нечто злобное и мерзкое против родной планеты. Эдакие мальчиши-плохиши. Не так погано себя чувствуешь. Главное не думать о том, что это такие же счастливцы, как он, неожиданно обретшие билет домой и решившие навестить родных. Потому что подобные мысли неизменно будили в нем желание что-нибудь сломать. Нет, не собственный череп, от суицидальных мыслей он был достаточно далек. Но вот интерьер кашелота находился в опасности. Сергей сам не знал, отчего он не бросился крушить все подряд. Словом, на душе у него было так погано, как не было еще никогда. Ему, конечно, не привыкать к убийствам, причем не к таким виртуальным, когда все похоже на компьютерную игру, и ты даже никого не видишь. Он не раз убивал, глядя своей жертве в глаза. Но тогда все было по-другому. Тогда он четко знал, в кого стреляет, и никакой жалости по отношению к убийцам или сожалений по поводу содеянного не было и близко. Сегодня же все было неоднозначно из-за неопределенности в отношении намерений экипажа искателя. Спокойно. Ну а если бы это были не земляне, он бы также метался и накручивал себя. Сомнительно. Да что там сомнительно, ничего подобного не было бы и близко. Так что меняется? По сути, ничего. Но все же это были земляне. Радовало пока хотя бы то, что троих из них можно будет спасти, правда, двоим сам он помочь не сможет. Это только медицинский центр во внутренних мирах. Слишком уж серьезные повреждения с оторванными конечностями и раскуроченными внутренностями, словом, только и того, что головной мозг остался нетронутым. А вот третьего вполне можно восстановить в условиях полевой регенерационной капсулы. Пара дней будет как новенький. Ну а после беседы с ним вполне возможно принять соответствующие меры. К примеру, освободить криокапсулу от мусора, хотя последнее сомнительно. Сергей не без интереса рассматривал содержание весьма объемного файла. Ну просто до неприличия объемного. Правда, его заинтересовали не его объемы, а содержание. А ведь ребятки везли на Землю самые разные технологии. Чего тут только не было. Государство, которое станет обладателем этого богатства и сможет с умом им распорядиться, окажется на недосягаемой высоте. Воспользоваться всем этим единолично, нечего и мечтать, сожрут, да и не получится, банально не хватит ресурсов. Если бы они думали только о личном обогащении, то с них хватило бы только технологии выращивания и трансплантации органов, благо во внутренних системах она доведена почти до совершенства. Вырастить и трансплантировать можно практически любой орган. Единственное, что так и не поддалось инопланетным ученым, это головной мозг. Впрочем, даже эти сложности ни к чему. Если речь идет о банальном обогащении, то достаточно пары полевых регенерационных капсул с реагентами, и все. Миллиардные доходы и безбедная жизнь до конца дней обеспечены. Главное, суметь соблюсти секретность, а это пожалуйста. Сумел же он утащить Волынского на орбиту и провести регенерацию вне Земли. Но экипаж искателя поступил иначе. Они везли с собой целый ворох подробнейшей информации. Причем подобрана она была вдумчиво с адаптацией подземной реалии. Для этого нужно было много времени провести на земных форумах, а значит, не собирались они тупо срубить бабло. Мало того, такой объем говорил о том, что они вполне отдавали себе отчет, что могут застрять на Земле, и их родине просто ниоткуда будет почерпнуть дополнительные знания. От сознания этого на душе стало еще муторнее. Нет, он уже понимал, что вот такой собственнический подход, как у него, ведет в тупик. Жить нужно ради цели, и чем внушительнее поставленная перед собой задача, тем жизнь интереснее. Просто вкусно есть и сладко спать надоест очень скоро. А ему, похоже, отмерен длинный век, и нужно его чем-то заполнить. Вот только выходов у него пока не было никаких. А вот времени в избытке. Поэтому он решил для начала поправить свое финансовое положение, потом определиться с тем, на кого именно выйти, и только после этого начать действовать. Кашелот, есть доклад о характере груза на искателе? 4 внутренних комплекта 3-го поколения в упаковке, 1000 искинов 3-го поколения, обучающие программы среднего, специального и высшего образования. По окончании перечня Сергей точно уверился в том, что экипаж искателя вез на Землю не просто файл с технологиями, но и средства для обучения. Конечно, это как-то несерьезно и даже мелочно. Такое впечатление, что они наскоро похватали то, что было под рукой и на что хватило их скромных средств. Нет, в условиях Земли результат будет просто ошеломительным, но... Ясно, в общем. «Слушаю тебя, Клайра», – наблюдая за тем, как искатель входит в слои атмосферы Юпитера, устало ответил Сергей на вызов девушки, связавшейся с ним по узконаправленному лучу. «У тебя все в порядке?» – тут же возбужденно выпалила она. «Надо же, а он уже и позабыл о том, что отправил к ним катер. Они же ничего не знают, за исключением того, что в системе появился неизвестный эсминец и что Сергей намерен с ним драться. И какого лешего она тогда с ним связывается?» «Погоди, Клэра, ты опять за свое? Ралин, какого черта? Я же отправил вам сообщение, что свяжусь с вами сам!» Наконец, собравшись, рассерженно бросил Сергей. «Но прошло слишком много времени», — попытался было возразить Ралин. «Ну и что с того? А если бы меня раскатали в блин, с кем бы вы сейчас связывались? Я какого рожна отправил к вам катер, чтобы вы сами себя подставили и тупо отдали концы?» Смутившись, ответил Ралин. «Сергей, у тебя все в порядке?» С явным смущением, но все же упрямо спросила девушка. «Если ты о состоянии корабля и моего организма, то да, все нормально. Ни единой царапины. Разве только израсходовал часть боезапаса, вот и все. Это оказался не эсминец, а грузовик. Ошибка из-за пассивного наблюдения». «Но что-то не так, да?» Внимательно всматриваясь в его изображение на мониторе, не отступала она. «Не так», – не стал отнекиваться Сергей. «Это оказались земляне, случайно заполучившие координаты Солнечной системы. Вот такие пироги с котятами». «Но ведь ты же не знал?» «Не знал. Только от этого не легче. Ладно, проехали. Двоих из них определил в криокапсулу, одного в регенерационную. Придет в себя, выясню все доподлинно. Сейчас начинаю разгон и прыгну к нашему астероиду. Можете забавляться дальше, жду вас утром». Озабоченно поинтересовался Ралин. «Ага, ему сейчас не до веселья. Его сюзерен, которого он должен охранять ценой собственной жизни, как раз в его отсутствие и подвергся опасности. Нужно знать кадийцев, особенно аристократов, чтобы понять, что сейчас творилось у него на душе. Конечно, уверен. Два неизвестных корабля к ряду – это перебор. Все, отбой. И пришлите катер обратно, нечего ему болтаться на орбите. Может, Клайра пусть веселится, а я вернусь? Вот уж нет, дорогой. Лучше присмотри за этой девчонкой, чтобы она никуда не влезла. Считай это моим прямым приказом. Все, отбой. А может, он все же поторопился с выводами, и между этими двоими ничего нет? Ну как бы тогда Райлен решился оставить свою женщину на земле, а сам отправился бы на корабль? Опять же, если между ними есть отношения, то скрыть это в замкнутом пространстве корабля просто нереально. Будь они хоть трижды аристократами, способными владеть собой в любой ситуации. После сближения пары начинают вести себя совершенно по-другому. Они просто не в состоянии контролировать себя. Опять же, здесь все на виду. До тех же конфузов, связанных с неловкими ситуациями, было уже достаточно. А все от того, что избежать этого просто невозможно. Получается, Клайра завела себе воздыхатель из землян. Причем она и сама испытывает к нему вполне себе серьезную симпатию. Раньше-то Сергей этого не замечал, но вот сегодня она выдала себя с головой. Дай-то бог, дай-то бог. А занятие для ее избранника найдется, не вопрос. Ну, если он окажется ее достоин, разумеется.